Глава 81. Потеряв в какой-то момент равновесие, Веллингтон свалился со стула и крепко приложился лбом об пол. Джек даже оцепенел от неожиданности, а потом хотел броситься к полковнику на помощь. Но тот резко поднялся, одернул китель и, потерев ладонью лоб, сказал: «Вот, блин, оказия какая! Даже удивительно!» «Удивительно, что лоб не разбили, сэр». «Удивительно, что пузырек не гокнул». Полковник ощупал брючный карман и вытащил сбереженную фляжку. «У вас же таких в багаже еще сотни две», — напомнил Джек. «Что ты понимаешь, мальчишка?» — пробурчал полковник, снова садясь на стул и сворачивая пробку. «Здесь выпивки достать негде». «А значит...» – он сделал глоток и с облегчением перевел дух. «А значит, каждый пузырек на учете. Ты даже не представляешь, что может случиться, если выпивка закончится». «И что же?» «Полковник Веллингтон будет дико страдать, выжрет все моющие средства и технические жидкости на борту. А потом...» «До этого не дойдет, сэр. Мы вышвырнем вас за борт, чтобы сберечь транспорт», — совершенно серьезно заметил Джек. Полковник уставился на него тяжелым взглядом, пытаясь понять, смеется над ним этот мальчишка-капрал или нет. По всему выходило, что не смеялся. «А, ну и правильно», — махнул он рукой. «В боевой обстановке нужно руководствоваться объективной оценкой, а не какими-то там привязанностями». «К кому привязанностями?» – поинтересовался Джек. «Но мы же команда, правильно? Между нами есть какой-то стержень, правильно?» «Сэр, вы все время пьете и находитесь вне нашей команды». «Я руководитель экспедиции. Я единственный, кто знает, куда мы идем». «И куда же мы идем?» «Мы идем на Лимбулу, сынок. Я сам выбрал эту планету, потому что бывал там и смогу как-то сориентироваться, пока вы не выбросили меня за борт». «А что мы будем делать дальше?» «Дальше? А дальше, сынок, мы прорастем на Лимбуле корнями. Я бы порекомендовал материк Ганбега, где самый лучший климат. А затем пошлем сигнал нашим товарищам, точнее начальству, что мы живы-здоровы и готовы принять десант для, так сказать, перегруппировки и нового удара по Бранвею». «По планете, до которой мы не добрались», — догадался Джек. «Вот именно». «Ну и почему от нас это скрывали? Почему такая глупая секретность?» «Это не секретность, парень. Это просто пренебрежение. Просто нижних чинов в эти игры генералы решили не посвящать. Ну зачем им? Вот ты теперь знаешь конечный пункт следования десанта, который не состоялся. И что?» Джек ответить не смог. Но действительно, вот он узнал название планеты и что. «Но ведь есть эмоциональный фактор, сэр. Есть ощущение сопричастности. Чувство локтя, ощущение единого организма и одной команды». «А ты не психолог часом?» — остановил его Веллингтон, сделав большой глоток из фляжки. «Вряд ли, сэр. Я и школу-то нормальной не окончил». «Ну, это хорошо. Значит, мне показалось. Очень уж я не люблю этих психологов закрытого помещения». «А что это означает?» «Были такие специалисты, которых ставили в команду, чтобы они там поддерживали климат взаимной терпимости». «И что, поддерживали?» «Ой, не то слово». Веллингтон отбросил пустую фляжку и достал новую. Джек уже перестал удивляться тому, сколько фляжек в своем мундире мог скрывать полковник Веллингтон. «А в один прекрасный момент один такой деятель потребовал, чтобы команда уничтожила нашего любимца, пса Альфуса». «Но почему?» «Он не объяснил. Он сказал, что сейчас мы все равно ничего не поймем. Но его психологические выкладки говорят о том, что в будущем Альфус может стать ядром раздора, из-за которого на корабле случится бунт, и мы свернем к пиратскому порту в Левразии, чтобы взять груз наркотиков для доставки в Гимфорд. Длинновато как-то для предсказания. Вот, и ты это заметил. А психолог ничуть не сомневался. Удавите, говорит, псину, и будете счастливы. И как вы поступили? Мы его просто послали и запретили появляться в кают-компании, когда обедает команда. А он? А он через неделю выдал новое предписание. Больше занятий сексом. Экипаж психически неуравновешен из-за сексуальной нереализованности. О, а с кем секс? Том-то и дело, что женщин на борту не было. А этот парень стал всем под подушки раскладывать презервативы. Представляешь себе? Не очень. Вы что, сбросили его за борт? Почти. Мы забыли его в заправочном порту. Объявили другой срок отправки.